В союзе с Австрией Германская империя не нуждалась бы в поддержке со стороны Англии, и при миролюбивой политике обоих великих имперских организмов европейский мир был бы гарантирован 2 миллионами воинов. Чисто оборонительный характер этой взаимной опоры двух немецких держав ни для кого не носил бы вызывающего характера, так как с точки зрения международного права эта взаимная страховка обеих держав существовала в Германском Союзе уже 50 лет, с 1815 года. В случае, если какое-либо соглашение подобного рода не состоится, никто Австрию не сможет упрекнуть, если под давлением русских угроз и не будучи уверена в Германии, она, в конце концов, сама будет искать более тесного контакта с Францией или Россией. В последнем случае Германия при своих отношениях с Францией оказалась бы совершенно изолированной на континенте. Если же Австрия сблизится с Францией и с Англией, так же, как и в 1854 году, то Германия не могла бы обойтись без России и, чтобы не остаться изолированной, должна была бы связать свои пути с ошибочными и, боюсь, опасными путями русской внешней и внутренней политики. Если Россия заставит нас выбирать между нею и Австрией, то я думаю, что Австрия укажет нам консервативное и мирное направление, а Россия ненадежная. Зная политические взгляды Вашего Величества, я осмеливаюсь выразить надежду, что вы всемилостивейше разделяете высказанное мною мнение. Я был бы счастлив получить подтверждение этому. Трудности задачи, которые я ставлю перед собой, велики сами по себе, но они еще существенно усугубляются необходимостью по такому обширному и многостороннему делу письменно вести переговоры отсюда, где я могу рассчитывать только на собственную работоспособность, совершенно недостаточную в результате сильного переутомления. Мне и без того уже пришлось по состоянию моего здоровья продлить пребывание здесь, но я надеюсь после 20 числа сего месяца выехать в обратный путь через Вену, если до тех пор не удастся, по крайней мере, в принципе, добиться чего-либо определенного, то боюсь, что нынешний благоприятный момент будет упущен, а с отставкой Андраши трудно сказать, представится ли он когда-либо вновь. Считая своим долгом почтительнейше довести до сведения Вашего Величества мой взгляд на положение и политику Германской империи, прошу Ваше Величество всемилостивейше принять во внимание тот факт, что граф Андраши и я взаимно обязались держать в тайне вышеизложенный план, и что до сих пор только обоим императорам известно о намерении их руководящих министров достичь соглашения между их величествами. В дополнение привожу ответ короля и мое последующее письмо. «Любезный князь Бисмарк, с искренним сожалением узнал я из вашего письма от 10 числа сего месяца, что действию Киссингенских и Гаштейнских вод помешали ваши усиленное и утомительное занятие делами. С вашим подробным изложением о современном политическом положении я ознакомился с величайшим интересом и приношу вам свою живейшую благодарность. Если между Германской империей и Россией дойдет до военных осложнений, то столь глубоко прискорбная перемена во взаимоотношениях обеих империй доставила бы мне величайшее огорчение, и я все еще питаю надежду, что такой оборот дела удастся предотвратить, оказав миролюбивое влияние на его величество российского императора. Во всяком случае, вашим стараниям заключить тесный союз между Германской империей и Австро-Венгрией с моей стороны обеспечены полное одобрение и сильнейшее пожелание счастливого успеха. Желаю вам с новыми силами возвратиться на родину. С удовольствием повторяю свое уверение в совершенном уважении, с каким я всегда прибываю к вам.